Светлана Иванова. Продажи на 100%. Эффективные техники продвижения товаров и услуг. Глава 8. Формирование дополнительных потребностей. Все продавцы решают такую задачу, как с помощью открытых вопросов грамотно выявлять существующие потребности клиента. И это действительно очень важно. Однако все большее значение приобретает формирование новых дополнительных потребностей. Почему? Во-первых, мы все чаще начинаем потреблять то, что на самом деле вовсе не является необходимым. Ну скажите, какова функциональная нагрузка, допустим, серег или колец? Они что, согревают? Нет, просто хочется себя украсить. Или, например, галстук. Более бесполезные вещи с точки зрения функциональности трудно придумать. Противоположный вариант – зимние ботинки или сапоги. Вот уж действительно необходимая вещь, и от холода защищает, и от грязи. Но зачем вы купили вторую пару, а кто-то, может быть, и третью? Все это происходит потому, что появились дополнительные желания, то есть потребности, которых могло и не быть. Вторая причина, по которой все более важным навыком становится формирование потребностей, это быстрое развитие технологий, появление новых возможностей, за которыми не специалист просто не может успевать. Все чаще возникает ситуация, когда обычный человек просто не знает о появлении новых технологий, функций, видов продукции, или просто не особенно хорошо представляет себе преимущества, которые эти изобретения могут давать персонально ему, исходя из его пристрастий и образа жизни. Один из простых примеров. Женщина собирается приобрести новый мобильный телефон. Она зарабатывает достаточно денег, но не готова переплачивать за навороты. Диалог продавца с покупательницей будет примерно следующим. Вы готовы приобрести более дорогой телефон с функцией Bluetooth? Нет, зачем мне это нужно? Хорошо, а бывает так, что вы разговариваете по телефону, но хотите, чтобы ваши руки оставались свободными? Да. А в вашей телефонной книжке много контактов? Да. Все они продублированы? Нет. А вдруг вы потеряете телефон или его украдут? Вообще-то я об этом не задумывалась. То есть вы готовы заплатить больше за телефон, который дает все эти возможности? Пожалуй, да. Таким образом, мы видим, что потребности не было, но она появилась, когда мы грамотно показали все преимущества, которые можно получить благодаря функциям товара. Обратите внимание на то, что никакой открытый вопрос не дал бы нам такого эффекта. Клиентка никогда не назвала бы функцию Bluetooth в числе своих потребностей. Более того, о необходимости и возможности одновременного разговора по телефону и выполнения других дел, а также о синхронизации телефона с компьютером, она даже не задумывалась. При формировании дополнительных потребностей, которые сам клиент до настоящего момента не осознавал, можно воспользоваться универсальной схемой. Сначала выявляем базовую, то есть уже существующую потребность. Теперь находим связку, то есть идею, тезис, который может связать существующую потребность с той, которую мы хотим сформировать. Наконец, делаем связку, которая позволяет сформулировать новую потребность. Как вы думаете, что более эффективно при личных продажах – утверждение или вопросы? Как я уже говорила, вопросы всегда лучше. У клиента создается иллюзия свободы выбора. У него может создаться впечатление, что он сам додумался до того, что он умен и практичен. Психологически человеку гораздо легче принять собственную идею, или ту, которая кажется таковой, чем ту, которую ему навязали. Поэтому, хотя у нас есть выбор из двух вариантов, утверждать или спрашивать, на самом деле эффективнее второй. Наводящие вопросы. Наводящие вопросы позволяют сделать очень многое. Выявить с большей вероятностью ситуации, в которых определенная потребность становится актуальной. Получить подтверждение того, что клиент действительно хотел бы реализовать эту потребность. Навести человека на мысль о том, что именно ваш товар может иметь для клиента определенную дополнительную ценность. Наводящие вопросы должны быть сформулированы так, чтобы мы были максимально уверены в положительном ответе. Для этого следует придерживаться определенных правил. Необходимо хорошо знать потребности и особенности поведения целевой группы, с которой вы работаете. Это может быть группа в целом или каждый клиент в отдельности. Например, если наш клиент относится к целевой группе, для членов которой характерна офисная работа, то мы можем с большей степенью вероятности предполагать, что человек предпочитает в одежде деловой стиль. Он ездит в командировки, вероятно, водит машину, работает на компьютере и так далее. Другой вариант. Молодая стильная девушка. Весьма вероятно, что она посещает ночные клубы, следит за модными тенденциями, хочет подчеркнуть свою индивидуальность. Формулировать вопрос нужно таким образом, чтобы вероятность положительного ответа была максимальной. Например, Сравните два вопроса. Бывает ли, что вы совершаете поездки, и часто вы совершаете поездки? Как вы думаете, в каком случае более вероятен положительный ответ? Конечно, в первом. Подавляющее большинство взрослых людей совершают поездки на длительное расстояние. Кто на дачу, кто в отпуск, кто в командировке. Поэтому на этот вопрос мы с большей долей вероятности получим позитивный ответ. А вот второй вопрос может спровоцировать отрицательный ответ. У всех свое представление о том, что такое «часто». Я могу считать, что часто – это раз в месяц, при этом совершая поездки раз в два месяца. Поэтому следует всегда четко помнить о том, что вопрос должен быть сформулирован максимально четко, чтобы ответ дал нам возможность продолжить диалог в выгодном для нас ключе. Итак, схема рассуждения продавца такова. Первое. Какую потребность я хочу сформировать, каким образом навести клиента на мысль об актуальности некой потребности? Второе. Какие ситуации одновременно актуальны для клиента или целевой группы и делают насущной данную потребность? Третье. Как сформулировать вопрос, наводящий на мысль о данной ситуации и потребности, таким образом, чтобы увеличить вероятность положительного ответа? Такой ответ должен позволить в дальнейшем продолжить эффективное формирование дополнительной потребности.